поступательный, прогрессивный, спиралевидный характер развития. Критерии прогресса. Развитие материи идет не по одному какому-либо пути, а по бесчисленному множеству направлений. Его нельзя представлять в виде прямой линии. В своем развитии природа, по словам Герцена, как бы бросается во все стороны и никогда не идет правильным маршем вперед. Этим и обусловливается бесконечное многообразие форм существования материальных тел и явлений. Так развитие органической материи пошло по сотням тысяч направлений, давшим все богатство видов растительного и животного царств, поражающих нас многообразием своих форм и красок. Эволюция человека — лишь одна из линий прогресса живого на планете. История общества также знает гигантский разброс человеческих культур с их неповторимыми судьбами. Уже в глубокой древности был метко схвачен принцип, согласно которому в развитии наблюдаются круговые движения, повторения и возвраты к прошлому на новом уровне бытия. Веками умами людей владела идея круговорота в мироздании. Она нашла свое глубинное выражение в превращениях первоначал сущего, в том, из чего все происходит и во что в конечном счете все обращается. Тут конец смыкается с началом. Признание круговорота — это признание одной из реально существующих граней развития. Но одного этого недостаточно, ибо признание только круговорота с необходимостью приводит к выводу, что мир замкнут, и все в нем нескончаемо повторяется, ничто не ново под луной. Эта концепция развития связана с определенным пониманием времени, в котором будущее — суть лишь проекция прошлого. В ней кристально ясно просматривается смысл абсолютной предопределенности. Весь процесс развития обращен в прошлое и по аналогии с каруселью возвращает его через грядущее к настоящему. Такое понимание развития ведет к утверждению, будто то, что существует ныне, уже некогда было и снова вернется на круги своя. В этой концепции проявилось метафизическое понимание сути развития. Но развитие — это не прямая линия и не движение по замкнутому кругу, а спираль с бесконечным количеством витков. Тут причудливым образом сочетается поступательное движение с движением по кругу. В процессе развития происходит как бы возврат к ранее пройденным ступеням, когда в новой форме как бы повторяются некоторые черты уже отживших и сменившихся форм. Но это уже не простое возвращение к первоначальной форме, а качественно новый уровень развития. История представляет собой витки расширяющейся спирали, движение вширь и вверх. Каждый последующий цикл развития не повторяет старого, а представляет собой новый, более высокий уровень. Такова объективная направленность в бесконечной смене явлений и процессов, в неустанной борьбе нового и старого, нарождающегося и отмирающего. Таков диалектический путь прогрессивного, поступательного движения сущего. Существуют ли объективные критерии такого развития? Если да, то каковы они? Прежде всего, общим критерием прогресса является совершенствование, дифференциация и интеграция элементов системы, элементарных частиц, атомов, молекул, макромолекул. Помимо этого, объективными критериями являются усложнение связей внутри системы и усложнение отношений между системами, увеличение информационной емкости системы, расширение диапазона реальных возможностей дальнейшего развития. Все это ведет к повышению устойчивости и жизнеспособности систем. Данные критерии являются общими для любого уровня организации материи. Применительно же к отдельным из них они конкретизируются в соответствии с их спецификой. Так, для биологических форм Критерием прогресса выступает уровень развития организации, прежде всего нервной системы, адаптационных способностей, выражающихся в богатстве взаимоотношений организма со средой, уровень развития психики, отражения и поведенческих актов. Для общества таким критерием является уровень развития производительных сил и производительности труда, а также характер общественных отношений, что концентрируется в едином критерии. Уровень развития общества определяется мерой возвышения им человека. Еще одним универсальным критерием прогрессивного развития является нарастание его темпов. Применяя этот критерий к общественному развитию, Энгельс сравнивал поступательное развитие общественной жизни со свободно от руки начерченной спиралью, изгибы которой отнюдь не отличаются слишком большой точностью. Медленно начинает история свой бег от невидимой точки, вяло совершая вокруг нее свои обороты, но круги ее все растут, все быстрее и живее становится полет, наконец она мчится, подобно пылающей комете, от звезды к звезде, часто касаясь старых своих путей, часто пересекая их, и с каждым оборотом все больше приближается к бесконечности. Маркс, Энгельс, сочинение, том 41, страница 27. Следовательно, существует общий принцип. По мере перехода от низших к высшим формам организации материи, темп развития возрастает. Методологическая значимость закона отрицания-отрицания состоит в том, что он дает надежный критерий определения направления развития системы объектов как природного, так и социального мира, позволяя правильно оценить масштабы, возможности и темпы этого развития.